Глава 15. Контур гор затянуло сиреневой дымкой. Все охватила влажная духота. Не стало слышно птиц, замолкли по высохшим болотам жабьи голоса. И только коршуны косо, поставив крылья, сонно парили над открытыми местами. Редко на Ивана Купалу стояла такая жара. Короткими душными ночами прокаленное небо рвали зорницы. Откуда-то издалека приносило гром. Хуторяне молились, призывая на иссохшую землю дождь. Нужно было косить, но по лесным полянам посохло все. Косили осоку. Лениво струился обмелевший иман. На перекате выше Арминской воды его можно было перейти вброд. И только приняв бешеную арму и ледяную татиби, он вновь становился похож на себя. Вновь на перекатах, подхватываемая ветром, летела пена, грозно крутились водовороты. Медленно на Кишмишевку надвинулась июньская ночь. Спала жара, темное небо усеяли яркие звезды, Моисеева дорога светловатой полосой пересекла блескучий небосвод. Около избы Силиных послышались девичьи голоса. «Стежка!» — раздался приглушенный крик. Незлобно тявкнул волчок. Стежка лежал, уткнув нос в подушку. «Ну что, идем?» — спросила во второй раз Настя. Настя в светлом сарафане с белым платочком на голове нервно перебирала в руках поясок. Проська с Катькой стояли в кустах, отмахиваясь от комаров ветками. «Ну что ж, не слышат, что ли?» — Проська вновь кивнула. Настя в третий раз хотела спросить Стежку, но та рывком поднялась. «Беги, беги, змея! Крутись, пяль бесстыжие глаза на Трофима!» — выкрикнула Стежка. «Но погоди уже! Себя не пожалею, сраму наделаю! Будет тебе до гробовой доски!» Настя задрожала от обиды, покатились слезы, и с этой минуты чужой стала сестра. «Не тебе, Трофима, отводить, а сраму не боюсь», — тихо сказала Настя и полезла с чердака. На дворе тихо скрипнула калитка, и кто-то осторожно вошел в слабо освещенную избу. В переднем углу перед образами красноватым светом горели две свечи. Устинья, быстро окончив молитву и положив последний поклон, поднялась с колен. «Не запамятовала. Пришла. Садись», — надтреснутым голосом сказала она, присаживаясь под иконами. Степанида, придерживая рукой на груди накинутый на голову платок, присела на краешек лавки. Не по-праздничному в расписном сарафане и сапожках была она. В серой юбке и кофте, волчьих с высокими коврами. «А что?» «Крепка ли душа твоя, Стежка?» Не спуская строгого взгляда с побледневшего Стежкиного лица, пытливо спросила Устинья. «Крепка, крепка, тетенька!» — быстро заговорила Степанида. «Только что это страшно мне?» «А ты не страшись!» — наставительно сказывала Устинья. «Ежели сердце девичье охвачено любовью с ранней молодости!» «С ранней!» Поддакивая, шептали пересохшие Стежкины губы. «То возведет душу ее», — продолжал Устинья нараспев. «Всевышний да блаженство, и ангел Божий из рая принесет заветную любовь, и возрадуется, глядя на нее, святые. Вот так-то, девонька. А теперь запоминай, что делать-то будешь». Стежка, приоткрыв рот, не пропускала ни одного слова. «Но не в полночь, как пропоет петух, возгорится огненный цвет папоротника. «То царь огонь, данный в кои еще времена богом Ярила и первому человеку. Духи мрака и смерти стерегут его и напускают разные видения». Стежка, не смея дохнуть, сидела чуть жива. «А ты укрепи душу-то верою в Бога, и как разорвется цветочная почка Божьего растения, да появится огненный цвет, твори молитву и рви! Чудный цвет принесет тебе желанную любовь и вечную власть над мужем. Переломаем с Божьей помощью-то, Трофимия!» «Так-то и небесами уготовано, и волею родительской!» Уверенно проговорила Устинья, вдохнув в душу стежки радости светлой надежды. Степанида всхлипнула и припала к ее плечу. «Че разревелся-то? Испугался, поди! А на сопку как лезть?» И Устинья, накинув кацавейку, повела Степаниду в баню. В тесном предбаннике, из которого через щели видны были звезды, стежка подождала, пока Устинья разделась и скрылась вдохнувшим из двери пару. И сразу заторопившись, поспешно сбросила платок, кофту, долго возилась с юбкой, развязывая затянувшийся узелок, и, когда та соскользнула вниз, обнажив ее, прикрывая ладонями живот, шагнула в захватывающее дух пекла. Сквозь колышущиеся волны пара Устинья оценивающе оглядела грудастое, белое, крепко сбитое тело Степаниды. На миг вспомнила себя такой же молодой, и чувство зависти кольнуло ее. «Полезай на полог», — сухо сказала она и плеснула на пышущую каменку из глиняного ковша. Стежка взяла веник, связанный Устиньей из любовной травы, и, не жалея себя, задыхаясь, стала хлестать по спине, по груди и по полным ногам. Глухо пропели первые кочеты. «Пора!» — прошептала Стежка и приоткрыла дверь. В лицо дохнуло влагой. На небе ни одной звезды. Глухо, как из подземелья, давали знать о себе совы. На сопке дико заорал козел. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Владычица Небесная, помоги!» Осенила себя крестом стежка, взглянула на темные окна избы и, отводя от лица колючие ветви, шагнула в ночь. Трофим проснулся и сразу почувствовал гнетущую тишину. Он стал припоминать прошедший день. Низы, кочкарник, незавершенный стажок и Алешку, подающего ему навильник сена. Неожиданно слуха коснулся какой-то странный быстро нарастающий гул. Секунда-две, и что-то клокочущее, странное, зверем обрушилось на избу. Трофим вскочил и в свете вспыхнувшей молнии на месте чердачной двери увидел квадратный просвет. «Дверь сорвала», — мелькнуло в голове. Второй, еще более сильный порыв заставил его схватиться за стропила. Покрывая все звуки, над головой грохнул гром, и на крышу обрушилась лавина дождя. Весь день без перерыва бушевал тайфун. Огромные тополи и ильмы раскачивались, как тростинки. Ливень не прекращался. Перед сумерками прибежал Алешка и утянул Трофима на иман. На реку было страшно смотреть. Желтая, клокочущая, она бешено несла деревья и коряжник. Казалось, от стремительного течения противоположный берег и залитый на нем тальник неудержимо несутся навстречу взбесившемуся потоку. Подмытый тополь, невдалеке от которого стояли они, стал быстро клониться. Великан постоял, как бы раздумывая, и вдруг под ним что-то глухо треснуло, и огромный ствол, увлекая за собой землю и кусты, грохнулся вниз. Вода играючи повернула его, отделила от берега и умчала за поворот. Измокшие, не попадая зуб на зуб, Трофим и Алешка возвратились домой. «Сгорит! Сенце-то сгорит! Чем коровенок зимой будем кормить?» — горестно причитала Марья. И тут же вспомнила о видении Устиньи. «Все он виноват, леший!» «Леший, леший, сама-то где была?» — беззлобно спросил Сафрон. «Известно, на стажке я стояла», — ответила Марья. «Вот и надо было завершить. Сенцо было бы сухо и сама обнималась. Понадеялся на вас, язвеево, этого медведя». Пробурчал Сафрон и, кряхтя, встал с лавки. Стежка с Настей засветло перетащили с чердака постели и, сидя в разных углах, занимались вязанием. От восковой свечи в избе было светло, и стопленная печь пылала жаром. Сафрон долго смотрел в окошко, отошел, что-то шепча под нос, взял с полки источенную временем священную книгу, раскрыл, посмотрел и положил обратно. «Пойду на пчел погляжу», — сказал он Марье, надевая шапку и вывернутый шерстью наверх кожух. В раскрытую дверь ворвался ветер, грохот, шлепающий шум дождя. Девки испуганно закрестились, а Марья ударила земной поклон. «Трофимий! Трофимий!» — будила Устинья сына. Трофимий повел глазами. За окном темно, слышно, как барабанит по крыше дождь. «Ты б выскочил, гляну! Елька-то что это страшно взревела!» — с тревогой сказала Устинья. Трофим открыл дверь. К шуму дождя примешивался еще какой-то непонятный шум. Трофим выскочил на улицу и обомлел. Сама нашла вода. Она уже обошла избу и затопила двор. Трофим хотел было кинуться к пчелам, но передумал. «Избу топит!» Коротко бросил он матери и, вспомнив о Бердане, в темноте стал лихорадочно шарить ее за углом печи. Устинья трясущимися руками вздула лучину. Красноватый огонь выхватил из темноты ее бледное морщинистое лицо. Она молитвенно сложила руки и со словами «Спаси, помилуй, Николай Угодник!» бухнулась под образа. «Пчел! Пчел надо спасать! Пчел!» закричал Трофим и выскочил на улицу. Вдогонку ему полетело. «Ельку отопри! Ельку!» Воды уже было выше колен. Течение не давало идти. «Пропали пчелы!» — подумал с болью Трофим и, добравшись до стайки, сбросил щеколду. Обезумевшая коровенка глухо мыча вылезла по брюху в воде. От силенных сквозь дождь и шум ветра несся рев скотины. Вспомнилась Настя, и он ощутил свинцовую тяжесть в ногах. Скрипнув зубами, Трофим побрел, широко расставляя ноги, к протоке, где стоял Бат. «Евсеюшка! Евсеюшка! Не губи! Не губи!» Охрипшим голосом молила Дарья. Она стояла по грудь в воде, вцепившись руками в корму нагруженного доверху Бата. Глашка, оглушенная громом, ревущей водой, сидела на отцовском ящике, который был набит священными книгами. «Отпусти, язва, отпусти! Сказано быть в избе!» — взвизгивал Евсей. «Завела избу-то, Евсеюшку, страшно!» И Дарья, стараясь перевалить набрякшее тело через борт, полезла в Бат. Евсей, напрягая силы, принялся сталкивать ее обратно. Бат накренился, черпнул воду. «Тетенька, тетенька!» Дико завизжала Глашка и, упав между ящиком и накоротко привязанным остроухим кобелем, задергалась в нервном припадке. Евсей выругался. «Ах ты, сука, ну погоди!» Он быстро нагнулся, схватил что-то под ногами и, размахнувшись, ударил Дарью по голове. Бушующий мрак пронзил вскрик и, захлебнувшись, замер. Вспыхнула молния, осветила перекошенное злобой бородатое лицо начетчика и блеснувший топор в его руке. Грянул гром, и стена дождя скрыла все. При утреннем свете не узнать было место, где стояла Кишмишевка. Сквозь частую сетку дождя чуть виднелись темно-зеленые купы деревьев, всюду свинцово блестела вода, но само русло реки было скрыто туманом. Вода подступила вплотную к горам, и желтая пенная неотвратимо пребывала. Дрожали, как в ознобе, верхушки затопленных деревьев. Глыбы земли, падая в воду, увлекали за собой прибрежную поросль. Ливень не переставал, и после ударов грома, многократно отдававшегося в горах, обрушивался с новой силой. В пещере было темно, сухо под ногами шуршали прошлогодние листья. У входа свет, падая через пролом, серым пятном освещал каменистый пол. Что стало с Силинами? Куда Сафрон направил свой бат? Как вместо Насти на бате оказалась Стежка? Где остальные хуторяне? Все эти вопросы терзали Трофима. Он вспомнил ночное бегство по разъяренной воде, вспомнил, как дрожали они всю ночь в ознобе. И как только утром, когда он прикрыл ветвями вход в пещеру, мать и Стежка задремали, уронив головы друг другу на плечи. Перебирая в памяти ночные события, он все время останавливался на одном. Мрак, ливень, ослепительные молнии, изба Силиных, по окна в воде. Из дверей летит в лодке скарб. Настя подает ему подушки, а хриплый голос Сафрона приказывает ей сесть в бат. Трофим помнил, как он схватил ее и, посадив в свою посудину, бросился на помощь Сафрону, который никак не мог вытащить из избы Марью. Когда Настя успела перескочить в свой бат, все это осталось для него загадкой. Полудреми провели весь день. Ливень свирепствовал по-прежнему, обрушивая на землю потоки воды. Казалось, природа восстала против всего живого на земле. Торопливо покидал предгорье и острова, насытившийся разбоем Иман. Вода шумными водопадами сбегала с лесных террас. Сквозь прорывы в облаках показалось солнце. Листва дубников, омытая дождем, как полированная, блестела в его лучах. На поваленном бурей дереве, упавшем через гремящий ключ, появился взъерошенный бурундук. Он удивленно покрутился, подсокал и в припрыжку побежал по стволу, подняв кверху мокрый хвост. Испуганно застрекотала сойка, откликнулась ей другая. На прибрежной поляне, сопровождаемый назойливым криком птиц, показался бурый, похожий на движущуюся копну кабан. С минуты он постоял, прислушиваясь к шуму речной воды, поводил длинным рылом, вошел в реку и поплыл. Только на пятый день возвратились кишмишевцы на хутор. У Козиных избу сдвинуло на огород. Сено покосилось, между бревнами светились щели. Внутрь намыло гору песку. На тачке вместо пчелиных дуплянок торчали одни колы. Упала Устинья на замытый песком огород и заголосила по-волчьи. Мура стоял, опустив голову Трофим. Начали искать разбежавшийся по сопкам скот и не нашли только силенского бугая. Но Сафрон особо и не переживал из-за него, радовался, что осталась цела пасека. Как и Козины, пострадали от воды Калугины и Куксовы. Остались без огорода и пчел, не снесло только избы. Бабы голосили, но все умолкли, забыв про свои беды, когда на хуторе появился Евсей. Вид у него был смиренный. Он беспрестанно крестился и, вспоминая о Дарье, вздыхал. «Бог дал, Бог и взял. С кормы упала раба Божья. Ночь вода-то бурлит. Я и туда, я и сюда. Да где там? Сами-то с Глафирьей кое-как спаслись». Девятины по Дарье справляли у Калугиных. Глашка оставалась на хозяйстве одна. После ливня вновь установилась жара. Комара напарило, и мошки не продохнуть. Мужики ходили, завязав головы и шеи тряпками. Бабы наглухо заматывались платками, а курище дымило день и ночь. Расчесывая в кровь бородатые лица, били хуторяне зверя. Сушили мясо по накаленным галечниковым косам на вешалах. Заикнулись было снарядить Трофима и Игната на двух ботах за мукой в Кунтун, но Евсей воспротивился. Сафрон его поддержал. «Суши мясо и рыбы поболе. Тайга-матушка не даст умереть, а там, глядишь, и сам Маркел Осипович подъедет и мучиться подвезет».